Впереди забрежил свет. Очень слабый отблеск света. Он приближался. Харухира остановился. Он подошел к какому-то помещению. Абурр, Файбара, Факушера Буро. Покасет пипир, фуабисю, факабусере, рабурисе папуипиро, фанабура папусе, ирепурисере пураута. Здесь, они рядом. Помещение явно широкое, высокое и простирается далеко. Но каковы именно его размеры? И что это за слабый свет? Харухира вгляделся. Бесполезно, ничего не видно. Он повел головой, затем плечами, кивнул и осторожно заглянул внутрь. Просторно, хотя нет, не особо. 10 метров в ширину. Потолка не различить. И дальние стены не видно. Там и сям разбросаны источники света. Стены испещряют большие и маленькие дыры. И из них струится слабый свет. Наверное, там внутри рекома. А у этих дыр висят тоже рекома. И они, похоже, переговариваются между собой. У них тут гнездо, что ли? Наверное. Не дожидаясь, пока рекома обнаружит его, Харухира пошел обратно. 11 солдат добровольческого корпуса и зодиак встретили его молча. Похоже, это гнездо рекома. Их там полно. Не 10 и не 20. Такое чувство, что связываться с ними не стоит. По-моему. Таким он ожидаемо призадумался. «Теперь предоставьте все мне», заявил Тада, блеснув очками в свете ламп. «Предполагаю, что рекома не рискнут напасть. Я пойду один и проверю. Вы ждите тут. На всякий случай готовьтесь бежать». «Ну вот еще». Тада двинул очки вверх, по переносице указательным пальцем левой руки. «Ни за что. Что скажешь, Такимоне? Если что, просто уходите без меня». «Ага. Ну что, решили?» «Так просто...» – обронил Кузак. «Так лучше, Харухира?» Такимоне на удивление решил уточнить. «Ну Тада, давай». Но, впрочем, ответа он дожидаться не стал. Тада поправил палец на плече и, что-то мурлыкая себе под нос, двинулся вперед. «Постой! Я тоже!» Ранта и Зодиак пустились следом. «Хоэ?» Юма выглядела изумленной. Мэри откашлялась. Возможно, она так пыталась успокоиться. Харухира вздохнул. Вздохи, казалось, уже стали его верными спутниками. Впрочем, одними вздохами не успокоишься. Нет, вздохи вообще никак не влияют на его настроение. «Я немного пройдусь, следом за Тадой-саном. Такимоне-сан, на всякий случай, пожалуйста, приготовьтесь бежать со всеми остальными». «Окей, спасибо за усердие». «Харухира». Мимарин бесстрастно кивнула ему. «Выживи». «Ладно. Как бы то ни было, спасибо за поддержку. Впрочем, не особо. Харухира пристроился примерно в 3 метрах позади Ранты и Зодиака. Тада продолжал напевать себе под нос. Не слишком ли ему весело? Что интересно вообще творится у него в голове? Самый с виду нормальный член Такис, словно бы оказался на деле не просто опасным, а самым опасным. Хотя Тада и шагал как на увеселительные прогулки, Харухира не мог унять волнения. Ранта шагал странной походкой. Ему явно тоже не по себе. По сравнению с Тадой он, пожалуй, вполне мил. Харухира ощутил необычайное чувство новизны. Мил. Ранта. Тада, не останавливаясь и не замедляя шага, вошел в пещеру с гнездом. Ранта замешкался, но Зодиак толкнул его в спину. «О, эй, Зодиак, ты чего? Я же должен, ну, собраться с духом». «Сдохни молча». «Ты убить меня решил, что ли?» «Ранта». Исправлять уже бессмысленно, но Харухира все же сделал ему замечание. «Заткнись уже». «О?» Ранта аж подскочил. «Хе-хе». Тада обернулся и поднял палец. «Успокойтесь, все в порядке. Как я и предполагал, они не нападают». Переговаривающиеся рекома умолкли. Воцарилась тишина. «Видите?» Тада гордливо осмотрелся. «Как я и думал, они трусливы и совсем не агрессивны». «А, но Тада-сан, вы же убили того в комнате». «Так я и понял. По результату. Они слабы». «То есть, это как бы... вы действовали просто по интуиции?» «Такова жизнь. Не до теорий». «О, Рант обухнулся на колени и прижал руку к груди. «Великое изречение, истина так. В жизни не до теорий. Великолепно, Тадо-сан». «Хватит комплиментов». Тадо, постукивая по лице по плечу, поправил очки. «Не хочу заразиться твоим идиотизмом». «Нет-нет-нет, не скромничайте, Тадо-сан». «Да что с этими двумя? То, что Ранта дурак, было понятно с самого начала. Неужели и Тадо тоже? Братство идиотов?» Однако Рикома по-прежнему молчат и не нападают. Но может это затишье перед бурей? Харухиро вовсе не чувствовал себя в безопасности. «Харухиро, ты тоже иди», – поманил Тадо. «Я думаю, мне лучше воздержаться». «Да все нормально, иди уже». «Ну уже, Папупира, хватит трусить». «Давай скорее, а то врежу сейчас». «Вы же меня убьете этой штукой». «Не всерьез же он. Впрочем, это же Тадо. От него всякого можно ждать. Значит, выбора нет». Харухиро боязливо шагнул внутрь гнезда. Да, конечно, тот Рикома в комнате не выглядел особо опасным. Но их тут слишком много. Накинувшись разом, они наверняка моментально сомнут троих людей. Харухиро чувствовал угрозу своей жизни. «Выживи», – сказал ему Мимарин. «Получится ли? А может, и получится». Рикома продолжали сидеть неподвижно и молчали. «Ранта?» Тадо дернул подбородком в том направлении, откуда они пришли. «Позови Такемуна и остальных. Мы с Харухиро подождем здесь». «Есть!» «Хе-хе! Ты теперь на побегушках, Ранта! В самый раз!» «Заткнись! В этом нет ничего постыдного! Тадо-сан сегодня главный по мудрым изречениям!» Ранта, неся всякую колесицу, побежал обратно в туннель. Зодиак последовал за ним. И так они остались наедине с Тадой. Впрочем, нет, вокруг еще полным-полно Рикома. Это никак не назвать наедине. «Харухиро!» «Что?» Тадо ответил не сразу. «Позаботься о Мимори». «Простите?» «Она выше меня. У нее дурные увлечения, никогда не поймешь, что у нее на уме. И она никогда не просила меня называть ее Мимарин. Меня это бесит. Но все-таки она мой друг». «Но позаботиться? Тебе мало?» «Нет, я вовсе не говорю, что мне мало, но...» «У нее же сиськи просто огроменные. Ну, впрочем, как и она, вся». «Это ведь тут совсем ни при чем». «Не ври, ты же с ума по ее сиськам сходишь, аж расплакался тогда». «Вам показалось, наверное». «То есть нет? Не плакал?» «Нет». «А я вот да». «Что, неинтересно? Детали?» «Вы хотите рассказать?» «Нет, конечно, это личное, совсем дебил, что ли?» Да я и не спрашивал. Харухиро огляделся. Рикома по-прежнему сидели смирно. «Вы специально остались со мной, чтобы поговорить наедине?» «Ну да, именно. Дело ведь важное». «Я не испытываю каких-либо чувств к ней». «Откровенно. В честности тебе не откажешь. Человек ты неплохой, но с головой не дружишь. Как так?» «Как знать. А сам-то?» Наконец в туннеле показался свет ламп. Такис и Ранта с Зодиаком вошли в пещеру, как ни в чем не бывало. Кузак, Шихору, Юма и Мэри держались напуганно. «Ну, это нормально, как обычно. Нормальность – это хорошо. Лучше всего». «О!» Такимуна приложил руку козырьком к глазам и осмотрелся. «Вот оно какое гнездо Рикома! И дофига же их!»